одерживали в Империа прибыльные для себя победы. Мегре усмехнулся, увидев, что Таранс счел своим долгом подчеркнуть красными чернилами слово «прибыльные». Как бы то ни было, Эдгар, которого его товарищи начали называть Зебио за его южноамериканскую внешность, прежде всего выписал в Париж мать и сестру и поселил их в трехкомнатной квартире на улице Калинкур. Привратницы и соседи считают его чрезвычайно преданным сыном. Зачастую не мать, а он ходит по утрам на рынок и в лавке за провизией. Год тому назад он узнал от своих сослуживцев, что отелю «Мажестик» требуется для его дансинга платный танцор. Он предложил свои услуги и после короткого испытательного срока был принят. Тогда он взял себе имя Эвзебио Фуальдес. Администрация отеля ни в чем не может на него пожаловаться. По мнению сослуживцев, юноша он робкий, чувствительный, нелюдимый. Некоторые говорят, застенчив, как девушка. Он неразговорчив, бережет свои силы, так как должен опасаться рецидива болезни. Не раз бывает вынужден полежать для отдыха на койке в подвале, особенно если в дансинге устраивают какой-нибудь вечер, когда танцы идут до поздней ночи. Зебио со всеми находится в добрых отношениях, но друзей у него как будто нет, и он не склонен к душевным излияниям. Можно полагать, что его месячный заработок вместе с чаевыми составляет 2-2,5 тысячи франков. Эта сумма приблизительно соответствует образу жизни семейства Фагане, проживающего на улице Калинкур. Эдгар не пьет, очень мало курит, не употребляет наркотиков. Впрочем, плохое состояние его здоровья и не допускает никаких злоупотреблений. Его мать, уроженка департамента Нор, коренастая и сильная женщина. Она не раз говорила, в частности в разговорах с привратницей, что ей очень хотелось бы прирабатывать, но всегда ей мешали в этом обстоятельства. За дочерью необходим постоянный уход. Я попытался узнать, жил ли Эдгар на Лазурном берегу. Точных сведений на этот счет я не мог получить. Некоторые полагают, что 3-4 года тому назад, когда Эдгар еще служил в кинематографе «Империа», он провел там некоторое время в обществе дамы средних лет. Сведения весьма туманные, и опираться на них нельзя. Мегре не спеша набил трубку номер 3, подбросил уголь в печку. Подойдя к окну, поглядел на сену, уже слегка позолоченную бледными лучами солнца. И, удовлетворенно вздохнув, снова сел за стол. Доклад инспектора Люкаса относительно Жана Оскара Адальбера Рамюэля. Рамюэль Жан Оскар Адальбер, 48 лет, проживает в Париже в доме номер 14 по улице де Ламбр, 14 округ, в меблированных комнатах. Родился в Ницце, отец, ныне уже покойный, по национальности француз, мать итальянка, след ее потерян, по-видимому, она давно возвратилась на родину. Отец поставлял в Париж ранние фрукты и овощи. В 18 лет Жан Рамюэль поступил конторщиком, комиссионеру Парижского центрального рынка, но точных сведений о том периоде не имеется, так как комиссионер умер 10 лет назад. В 19 лет Жан Рамюэль записался добровольцем в армию. В 24 года вышел в отставку в чине старшего сержанта и поступил на службу к биржевому маклеру. Но тотчас же взял расчет и уехал в Египет, получив там место помощника-счетовода на сахарном заводе. Пробыв в Египте 3 года, он вернулся во Францию, служил в Париже в различных деловых предприятиях, пробовал играть на бирже. В 32 года он уехал в республику Эквадор, в город Гуаякиль, куда был послан правлением франко-английской горнорудной компании для приведения в порядок весьма запущенной отчетности этого предприятия. Он отсутствовал 6 лет. Там он познакомился с Марией Дележар. О ней мы имеем мало сведений, но, по всей вероятности, в Центральной Америке у нее была далеко не почтенная профессия. Во Францию Рамюэль вернулся вместе с этой женщиной. Сведений о его жизни в Эквадоре у нас не имеется, так как правление компании было переведено в Лондон. Некоторое время Рамюэль и Мария Дележар жили довольно широко в Тулоне, в Касси, в Марселе. Рамюэль пробовал спекулировать земельными участками и дачами, но успеха в этой коммерции не имел. Мария Дележар, которую он везде представляет как свою супругу, хотя они и не женаты, отличается яркой наружностью и вульгарностью. Этой особе ничего не стоит затеять скандал в общественном месте, она очень любит, чтобы на нее обращали внимание. У них с Рамюэлем часто бывают бурные сцены. Иногда Рамюэль уходит от своей сожительницы и пропадает несколько дней. но победа всегда остается за Мари Дележар. В Париже они поселились в меблированных комнатах на улице де Ламбр, сняв довольно комфортабельную квартиру, состоящую из комнаты, кухни, ванной и передней. За квартиру они платят 800 франков в месяц. Рамюэль поступил счетоводом в банк Атума, находившийся на улице Камартен. Атум обанкротился, но вместо лопнувшего банка открыл на улице Сен-Пер на имя одного из своих служащих торговое заведение по продаже ковров. Рамюэль ушел от Атума перед самым его банкротством и почти тотчас же по объявлению поступил счетоводом в отель «Мажестик». В отеле он служит 3 года. Дирекция претензий к нему не имеет. Сослуживцы его не любят за чрезмерную придирчивость. Не раз бывало, что во время своих ссор с Марией Дележар он по нескольку дней не выходил из отеля. Оставался ночевать там, в подвале. Почти всегда Дележар донимала его тогда телефонными звонками или же являлась самолично. Среди сослуживцев Рамюэля эта пара стала притчей во языцах, так как воинственная сожительница, кажется, внушает счетоводу настоящий ужас. Следует отметить, что вчера Жан Рамюэль вернулся к своей сожительнице в меблированные комнаты на улице де Ламбр. Через четверть часа старичок-служитель тихо постучался к Мегре. Не получив ответа, он бесшумно отворил дверь и на цыпочках вошел в кабинет. Запрокинув голову на спинку кресла, расстегнув жилет, Мегре, казалось, спал, не выпуская изо рта погасшей трубки. Служитель кашлянул, чтобы уведомить о своем присутствии, и Мегре пробормотал, не открывая глаз. «Кто там?» «Какой-то господин вас спрашивает. Вот его визитная карточка». Право, Мегре как будто не хотелось просыпаться. Он, не открывая глаз, протянул руку. Наконец он вздохнул, положил карточку на стол и тут же снял телефонную трубку. «Впустить его?» «Погодите немножко». Он едва взглянул на карточку. «Этьен Жолеве, заместитель директора Лионского кредитного банка, управляющий агентством О». «Алло?» «Попросите, пожалуйста, господина Бонно, следователя, чтобы он был так любезен и сообщил мне фамилию и адрес солиситора мистера Кларка». «Да-да, солиситора. Именно так он называется». «А затем попросите этого солиситора к телефону. Очень срочно». Больше четверти часа господин Жолеве, одетый щегольски, модные брюки в полоску, черный облегающий пиджак, фетровая шляпа, твердая, как железобетон, сидел с чопорным видом на краешке стула в мрачном зале ожидания криминальной полиции. Вместе с ним ожидали еще двое. Какой-то малый с бандитской физиономией и проститутка, сиплым голосом рассказывавшая свою историю. «Во-первых, как же это я могла вытащить у него бумажник, а он того и не заметил? Все эти провинциалы одинаковы. Не смеют жене признаться, сколько они в Париже денег растранжирили. И врут, будто их обокрали. Ну уж извините, в полиции меня знают. Ты поди докажи». «Алло, мистер Герберт Дэвидсон?» «Очень рад, мистер Дэвидсон», — говорит комиссар Мегре. «Да, вчера я имел удовольствие встретиться с вашим клиентом, мистером Кларком. Он был весьма любезен». «Что вы говорите?» «Да нет, нет, я об этом и думать позабыл. Я обращаюсь к вам по другому поводу. У меня сложилось впечатление, что мистер Кларк склонен помочь нам в меру своих сил». «Что? Он сейчас находится у вас? Спросите его, пожалуйста». «Алло? Мне известно, что у людей его положение, особенно в Соединенных Штатах, супруги живут довольно независимо друг от друга. Но все же он мог заметить...» «Барышня, не прерывайте!» «Подождите, мистер Дэвидсон, вы потом переведете. Установлено, что миссис Кларк за последние годы получила из Парижа по меньшей мере 3 письма. Я хотел бы узнать, видел ли их мистер Кларк. И особенно важно выяснить, не получала ли она еще некоторого количества писем такого же вида». «Да». «Я подожду». «Благодарю вас». В трубке слышался рокот голосов. «Алло! Алло! Что вы говорите?» «Он не вскрывал этих писем и не спрашивал у жены, каково их содержание?» «Ну, разумеется, разумеется. Это зависит от взглядов». Что касается самого Мегре, хотел бы он посмотреть, как бы эта госпожа Мегре стала получать письма и не показывала их мужу. «Приблизительно одно письмо в 3 месяца?» «Почерк всегда был одинаковый, да? Штемпель парижской почты». «Подождите минуточку, мистер Дэвидсон». Он заглянул в комнату инспекторов, где стоял адский шум, и прикрикнул. «Эй, вы там! Заткнитесь!» Затем возвратился к телефону. «Алло! Довольно значительные суммы? Будьте любезны, мистер Дэвидсон, запишите это заявление и передайте его следователю». «Нет, нового пока еще ничего нет. Прошу извинить. Не знаю, каким образом газеты пронюхали, но смею заверить, что я здесь ни при чем. Нынче утром я выпроводил 4 журналистов и 2 фотографов, которые поджидали меня в коридоре нашего управления. Прошу передать от меня привет мистеру Кларку». Мегре нахмурил брови, ведь только что, распахнув дверь в комнату инспекторов, он как будто заприметил... Он снова отворил дверь, и действительно, на столе сидел репортер в компании с фотографом. «Послушайте, дружок, я, вероятно, кричал в телефонную трубку так громко, что вы все слышали. Если хоть одно слово из сказанного мною появится в вашей газете, я лишу вас права давать информацию. Вы меня поняли?» А все же, когда он вернулся к себе в кабинет и позвонил служителю, на губах у него играла довольная улыбка. «Пригласите господина... господина Жолеве». «Здравствуйте, господин комиссар. Извините за беспокойство, но я полагал, что обязан сообщить. Читая вчерашнюю вечернюю газету...» «Садитесь, пожалуйста, прошу вас. Впрочем, должен признаться, что я пришел к вам не только по собственному почину. Я согласовал данный вопрос с нашим генеральным директором. Нынче ночью в 1:00 я ему позвонил по телефону. Имя Проспера Донжа поразило меня, так как совсем недавно оно было у меня перед глазами. Надо вам сказать, что в нашем агентстве на мне лежит обязанность визировать чеки. Конечно, эта работа почти машинальная, ведь текущий счет клиента предварительно проверен. Я бросаю взгляд на чек, прикладываю свой гриф, но поскольку тут дело шло о значительной сумме...» «Минуточку. Стало быть, Проспер Донж состоит вашим клиентом?» «Уже 5 лет, господин комиссар, и даже больше, так как его счет был переведен нам в это время из нашего агентства в Каннах». «Позвольте кое о чем спросить вас. Мне тогда легче будет разбираться в своих предположениях. Проспер Донж имел текущий счет в вашем агентстве в Каннах. Можете вы сказать, большая ли сумма была в то время на его счету?» «Очень скромная, как у большинства служащих отелей, состоящих нашими клиентами. Надо заметить, что поскольку им предоставляется стол и квартира, они имеют возможность, если это люди серьезные, откладывать почти весь свой заработок. Так было и с Донжем. Он вносил ежемесячно на свой счет от 1000 до 1500 франков. Кроме того, на облигацию, которую мы по его распоряжению купили для него, выпал выигрыш в 20 000 франков. Словом, при переезде в Париж у него было что-то около 55 000 франков. И в Париже он продолжал делать небольшие взносы, да? Минуточку. Я захватил с собой опись его операций. Вы увидите в ней нечто, тревожащее нас. В 1-м году Донж, который жил в меблированных комнатах на улице Брей, близ площади Этуаль, внес еще около 12 000 франков. На 2-й год он не делал взносов. Наоборот, снимал со счета. Адрес у него переменился. Донж переехал в Сен-Клу, где он, как я понял по чекам, которые он выдавал, построил себе домик. Он выдавал чеки агенту, продававшему земельные участки, плотнику, столяру, малярам, подрядчику, нанимавшему каменщиков. И таким образом, в конце года, как вы можете убедиться по этой описи, у него оставалось в банке только 833 франка и несколько сантимов. Но спустя некоторое время, то есть 3 года тому назад... Простите, вы уверены, что это было именно 3 года тому назад? Уверен. Сейчас я вам укажу точные даты. Итак, 3 года тому назад он уведомил нас письмом, что переменил место жительства, и просил записать его новый адрес. Париж, улица Реомюра, 117. Минуточку. Вы лично когда-нибудь видели Донжа? Может быть, и видел, но не помню этого. Я ведь не сижу у окошечка. У меня отдельный кабинет, и публику я вижу только через некое подобие глазка. А ваши служащие видели его? Я задавал нынче утром вопрос кое-кому из нашего персонала. Один из служащих запомнил его, потому что он и сам построил себе дом в этом пригороде. Он даже сказал мне, что едва ему удалось закончить постройку, как тут же пришлось расстаться со своим владением. Будьте добры вызвать сюда по телефону этого служащего. Управляющий агентством снял трубку. Воспользовавшись перерывом, Мегре бесцеремонно потянулся, как будто ему смертельно захотелось спать. Но глаза у него блестели. «Так что вы говорите? Ах, да!